Но суд не будет с человеком. С Христом зайдете вы на суд. Пусть он решит, что было грехом, а что был плод молодой рассудка. Кто был толкнут и в чем потеха. Когда начало чьих-то бед? Может, тогда, может быть, раньше. У Бога есть на все ответ.